Иногда вы можете даже подозревать какие-то общие мессианские идеи, занесенные несторианами и манихеями. Но исследуя предмет на местах среди самых различных национальностей, разделенных между собою безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее мессианизма, и они связаны не столько с представлениями о личности, но именно с идеями о новой эре, вооруженной мощными силами космических энергий. Калки-пураны указывают калки-аватара, который придет. По желанию вашему, я буду рожден вместе Шамбала. Я снова поставлю на землю двух владык Мору и Девали. Я утвержу опять Сатья-югу и восстановлю Дхарму, примечание Дхарма – закон долга, примечание Клизовского, в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращаюсь в мое место пребывания. Агни-пураны говорят следующее. В конце Кали-юги смешаются касты, и будут процветать разбойники без пощады. Под личиной религии будут проповедовать ересь, и злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженные Калки, сын Вишну Яши, уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. После этого Крита-юга установится, как раньше. Николай Константинович Рерих, «Сердце Азии». Из этих кратких выдержек видно, что Восток знает о приближении светлой эпохи, знает, в чем будут заключаться те великие перемены, которыми сопровождается смена эпох. Народы Востока ждут наступления новой эпохи, готовятся к ней и с благоговением говорят о ней. Все вместе, в общей сумме, это является сотрудничеством с космосом и космическими законами, со светом и светлыми силами. Полная противоположность Востоку – Запад. Запад не знает и не желает знать ни о каких новых эпохах и связанных с ними переменах. От всяких новых течений и веяний Запад обороняется, как от какой-нибудь заразы. Всякое новое учение, все выходящее из рамок узкого ложного миропонимания, объясняется западным человеком как заблуждение, как ложь, как ересь. Ужас состоит в том, что, заблуждаясь сам, он считает себя правым, а всех прочих – заблуждающимися, точь-в-точь, как некоторые душевно больные, которые считают себя здоровыми, а всех здоровых – больными. Особый вид помешательства. Могут возразить, что западный христианский мир тоже знает и ждет обещанного Царствия Божия, которое в представлении христиан должно наступить после второго пришествия Христа и последнего страшного суда над живыми и мертвыми при общей кончине всего мира. И в то время как некоторые христиане ждут второго пришествия Христа в переживаемое нами время, большинство христиан или не верят вовсе в это событие, или отодвигают его на неопределенно долгий срок. Этот вопрос, как и другие вопросы, связанные с высшим тайным знанием, затуманен ложными толкованиями, и большинству христиан не ясен и непонятен. Слова Христа о суде и кончине мира, нашего земного, но не всей Вселенной, относятся к концу нашей настоящей земной эволюции, когда будет тот суд, о котором говорил Христос, когда каждому воздается по заслугам, и одни получат манмантару блаженства, другие манмантару страданий, и когда сама Земля перейдет в то состояние, какое по плану эволюции ей предназначено. Но с другой стороны, все великие учителя, не исключая и Христа, говорили также о смене темной эпохи или Кали-юги светлой эпохой или Сатья-югой, то есть о том периоде, который мы переживаем теперь, как об опасном в жизни планеты и ее обитателей моменте, ибо тогда к Земле приблизятся огненные энергии, разумные космические силы для трансмутаций и очищения Земли и ее обитателей. Таким образом, слова Христа о страшном суде и кончине мира могут относиться как к катастрофе перед смещением старой расы и нарождением новой, так и к преждевременной и конечной гибели нашей планеты, благодаря порождаемому людьми злу.